Всякое удовольствие может превратиться в привычку, если вовремя не остановиться. Когда война закончилась, в жизни людей наконец начало появляться свободное время. К тому же для всех началась новая эпоха, принесшая с собой надежду и неуверенность в завтрашнем дне. Многие люди стали тосковать по знакомым и привычным денькам войны. Большая часть зрителей военного чемпионата наслаждалась боями именно поэтому. В старую эпоху войны было так много, что ее никто не замечал. Но теперь народ почувствовал утрату. Можно сказать, чемпионат зарабатывал на сентиментальности людей. «Да, так его! Мочи! Ну что ты делаешь?» Не только зрители на трибунах, но и стражники из замка не сводили глаз с кристальных экранов, как раз показывающих арену. Конечно же, будки охранников штурмовать решится лишь отчаявшийся глупец. Но покуда стражники сидят на месте и смотрят в одну и ту же точку, одно и то же ускользает от их взглядов. Другими словами, пробраться мимо них незамеченным ничего не стоит. Сельма Кенвас беззвучно шла по замку. Она заранее обмотала обувь кожаными полосками, которые гасили звуки и не давали скользить. Длинный громоздкий гандер, не предназначенный для скрытного перемещения, пришлось обернуть толстой тканью, чтобы он не гремел. И все же она сильно нервничала, ведь если ее вдруг заметит стражник, будет худо. Поэтому девушка постоянно перебегала от укрытия к укрытию и тщательно проверяла, можно ли высовываться. Еще перебежка, еще, но... Как странно. Сельма вдруг нахмурилась. Смуглая, светловолосая красавица. Наемник. Может, наемники и не специалисты в тайных операциях на манер диверсантов, но и им, в отличие от регулярных войск, приходится в них участвовать. Проникновение в крепость – типичный пример таких операций. Поэтому сейчас инстинкты опытной наемницы говорили ей, что что-то не так. «Стражи слишком мало». Конечно, она предполагала, что чемпионат отвлечет внимание солдат. Она не случайно пыталась проникнуть именно во время поединков. И все же, небрежность слишком бросается в глаза. Надо бы на всякий случай еще раз запустить поиск. Сельма, будучи магом, оценила заклинанием численность стражи еще когда ее вместе с напарниками, Давидом и Чайкой, пропустили в замок. Она двигалась по коридорам, догадываясь, с чем придется столкнуться. Но... «Много действующих заклинаний. Вряд ли мое заметит», — решила Сельма. Она обратила внимание, когда применяла предыдущее поисковое заклинание. Во время чемпионата на территории замка действует множество коммуникационных заклинаний и магических преломлений света, не говоря уж о летающих магах. Придется постараться, чтобы не нарушить работу других заклинаний, зато риск попасться почти никакой. Сельма сорвала ткань с гандра, дернула рычаг и вставила патрон. Затем направила ствол вверх и зачитала. «Инечоста эмрсебртиам». Вокруг гандра появились голубые диаграммы и накрыли Сельму зонтом. Магические диаграммы вращались, сцеплялись друг с другом, и мерцали в такт дыханию. «Явись, ведьмин глаз!» Как только заклинание включилось, в сознание Сельмы полилась информация. В основном обрывочная и неполная. Разница температур, обрывки звуков и так далее. Так просто в ней не разберешься. Но человек опытный разглядит смысл. Например, перемещающийся сгусток температуры почти наверняка человек или крыса. По звуку и рассеянию температуры можно прикинуть, во что одет человек. Если не считать совсем уж очевидных солдат, замок патрулируют две группы по 6 человек. Еще я вижу пару-тройку магов. А еще... Сельма нахмурилась. Это что, материя? Среда для коммуникационных заклинаний? Наверняка она имеет какое-то отношение к чемпионату, но... Сеть слишком плотная. Чемпионату не нужны такие мощные заклинания, постоянно передающие гору информации. Такая магия скорее ближе особой категории магов – повелителям зверей. Но даже в таком случае плотность слишком... А может, за замком постоянно приглядывает магия? Что объясняет нехватку стражи? Снаружи она не могла разглядеть, как устроено наблюдение. Но здесь, внутри сети, масштабы ясны сразу. А кроме того, кем бы ни был тот, кто стоит за сетью, едва ли он не заметит чужого заклинания. Значит, мое вторжение раскрылось? Но раз так, Сельму уже должны были окружить солдаты. Неужто ей просто решили спустить все с рук? Или просто через замок проходит все вещание чемпионата, и маг настолько занят им, что не может отреагировать? В любом случае, положение неприятное. Но в то же время, если противники знают о вторжении Сельмы, к следующему разу они усилят охрану. Бессмысленно отступать, так ничего и не выведав. В противном случае можно остаться с носом в другой раз, когда они придут сюда за останками втроем. «Сбегу при малейшей опасности», – решила Сельма и пошла дальше. Уже в следующее мгновение за ее спиной беззвучно возникли три фигуры в серых плащах. Одетая в черное девушка молча улыбалась среди полумрака. Сбоку от ее кресла стоял кристальный экран, на который подавалось изображение с передатчиков из материи, расставленных по замку. В следующую секунду картинка изменилась. Теперь девушка смотрела на толпу разгоряченных чемпионатом стражников и крысу, что проскальзывало между ними. «Все новые и новые», – довольным голосом обронила девушка. На экране тем временем появились изображения других незваных гостей. А в этот раз знакомые участников чемпионата – Николая Автотора и Виви Халапайнен. Проникнуть в замок – само по себе удача, но никому еще не удавалось зайти так далеко. Виви привлекла внимание девушки с серебристыми волосами и фиолетовыми глазами, но... «У их чайки нет гроба. Значит, нет останков? Они просто бунтари?» Задумчиво протянула девушка, но ей никто не ответил. «В любом случае, наверняка они нужны». Девушка вытянула руку в противоположную экрану сторону. Там стоял открытый гроб с углублением в форме человека, а внутри виднелись несколько запечатанных стеклянных колб с останками.